Франциско де Ассизи тихо отворил дверь в молельню монахини, предполагая, что она, вероятно, сидит в ней в этот поздний час. Закрыв за собою дверь, король, полный ожидания, остановился за портьерой и раздвинул ее обеими руками, чтобы увидеть, тут ли графиня Генуэзская или в соседней спальне. Выражение удовольствия скользнуло по отжившему лицу маленького короля. Сестра Патрочиньо, не замечая его, стояла на коленях перед аналоем. Теплый летний воздух, проходивший сквозь открытые, но со спущенными занавесями окна, заставил графиню сбросить с себя толстое коричневое одеяние, и таинственный полумрак от неровного света маленькой лампады перед изображением Божьей Матери окружал стоявшую на коленях фигуру. Можно было подумать, что живописная поза монахини была рассчитанная. Так прекрасно было ее мраморное лицо с тихо шевелившимися губами и глазами, обращенными к небу. Так нежна ее ослепительно-белая шея и мерно, как волны морские, подымавшаяся грудь, своими формами напоминавшая античную статую. Промчавшиеся годы, по-видимому, не тронули красоты бывшей графини Генуэзской. Но под чарующей внешностью скрывалась все та же змея, злая до мозга костей, порочная и фальшивая. Но ослепительная внешность имела такую притягательную силу, что люди неудержимо стремились к ней, подобно мотылькам, привлекаемым светом. Так и Франциско де Ассизи, при виде пленительной монахини, быстро раздвинул портьеры и бросился к молившейся красавице, чтобы обвить своими дрожащими руками ее стан. Монахиня испугалась и хотела вскочить, чтобы накинуть на себя свой коричневый плащ. Но Франциско помешал ей, прошептав: «Божественнейшая из женщин, вечно прекрасная, не отталкивай меня. Позволь мне вернуться к твоей груди и, покоясь на ней, дрожащими губами признаться тебе, что ты царица между женщинами, что все бледнеют и меркнут пред тобой, и что ты своей красотой покоряешь весь мир. Король, вы застаете молящуюся женщину, давно, как вам известно, покинувшую свет. Так позволь же, по крайней мере, чтобы я имел отныне некоторое право на тебя, блаженство преклонять перед тобой колени, обнимать тебя. Ведь не могла же ты забыть, чем была ты для меня раньше. Сказать ли мне тебе, что своим появлением при дворе ты возбудила во мне надежду, что будешь вечно принадлежать мне? Да, Юлия, я даже осмелился думать, что ты из-за меня избираешь монашескую рясу. И хотя мои губы прикасались к телу не одной роскошной женщины, хотя соблазнительные станы многих красавиц Европы были в моем распоряжении, но твоей красоте, божественная Юлия, должны уступить все женщины. О, не отталкивай меня! Не накидывай жалкого покрывала на свои обольстительные формы. Позволь мне покоиться на твоей блаженной груди. О, улыбнись! Улыбнись и прижми меня к себе. Айя действительно улыбнулась. По ее прекрасным холодным чертам скользнуло выражение демонического торжества. Слова короля исходили из глубины его сердца. Она чувствовала, что не утратила еще своей всемогущей власти над ним, и тихо обвела его шею руками. Франциско де Ассизи упал на грудь прекрасной графини Генуэзской. Потом он быстро открыл шкатулку, вынул оттуда цепь святых жуков и обвил ее вокруг шеи монахини. Она не оттолкнула его, а улыбалась при виде усилий короля застегнуть ожерелье. Потом, в знак благодарности, позволила ему поцеловать себя в губы, обещала не снимать цепь перед сном, и в доказательство пригласила его провести ее в спальню.